Не знаю. Как ты считаешь, Гарри? Ты же должен быть в курсе всех дел. Неужели на этом проклятом острове нет ни одного рыбака, у которого было бы снаряжение, необходимое для ловли больших акул? Есть, пожалуй, один. Медоуз подумал с минуту, прежде чем ответить. Я немного о нем знаю. Кажется, его зовут Куинт. И причаливает он к частному пирсу где-то поблизости. Если хочешь, я могу разузнать о нем. Действуй, Гарри, сказал Броди. Похоже, он подойдет. Погодите, шеф, попросил Хупер. Вы хотите во что бы то ни стало отомстить какой-то рыбе. Но ведь акула не зло, она не убийца, она в плену своих собственных инстинктов. Слушайте, вы... Броди охватил гнев, вызванный и унижением, и отчаянием. Он понимал, что Хупер прав, но еще он понимал, что в этой ситуации прав Хупер или не прав, это не столь важно. Акула стала врагом, она появилась у их побережья и отправила на тот свет двух мужчин, женщину и ребенка. Жители Эмити непременно потребуют смерти акулы. Им надо видеть ее мертвой, чтобы почувствовать себя в безопасности, чтобы вернуться к привычной жизни. И больше других в этом заинтересован сам Броди. Смерть акулы явилась бы для него очищением. Хупер задел его за живое. Это выбило Броди из колеи. И все же он подавил свой гнев. «Извините», — сказал он. Зазвонил телефон. «Вас, шеф», — сказал Клеменс. «Это мистер Воган». «О, черт! Только его мне не хватало». Броди яростно ткнул светящуюся кнопку на селекторе и снял трубку. «Да, Ларри». «Привет, Мартин. Как поживаешь?» Голос Вогана звучал дружелюбно. «Пожалуй, даже чересчур дружелюбно», — подумал Броди. «Он, вероятно, пропустил уже несколько рюмочек». «Да лучше некуда, Ларри. Ты на работе в такое позднее время? Я звонил тебе домой. Когда ты начальник полиции, и каждые 20 минут кто-нибудь из твоих избирателей погибает, это дело хлопотное». «Я слышал про Бена Гарднера». «Что именно?» «Ну что, он пропал?» «Да, новости у нас распространяются быстро». «Ты думаешь, это опять акула?» «Думаю. Я в этом уверен». «Мартин, что ты собираешься делать?» Воган спрашивал и требовал одновременно. «Хорошенький вопрос, Ларри. Мы делаем все, что в наших силах. Закрыли пляжи, мы... Я знаю об этом. Как и обо всем прочем. И что ты хочешь этим сказать? Ты когда-нибудь пытался продать здоровым людям недвижимость в колонии для прокаженных?» «Нет, Ларри, не пытался», — устало сказал Броди. «Я ежедневно аннулирую контракты. Люди просто отказываются от аренды. С воскресенья ко мне не зашел ни один клиент. Ну и что ты хочешь от меня?» «Да знаешь, я подумал, мы, наверное, все слишком преувеличиваем». «Ты смеешься надо мной. Скажи мне, что ты меня разыгрываешь». «Да нет, Мартин, пожалуйста, успокойся. Давай трезво обсудим. Я сужу трезво, а вот ты, думаю, нет». С минуту длилось молчание. Потом Воган продолжал. «Что, если открыть пляжи только на праздники?» «Исключено, абсолютно исключено. Выслушай меня». «Нет, ты выслушай меня, Ларри». «Я-то тебя выслушал. И после этого у нас еще погибло двое. Когда мы поймаем ее, когда убьем эту стерву, вот тогда и откроем пляжи. А пока забудь об этом». «Что, если поставить сети?» «Какие еще сети?» «Почему бы нам не поставить в воде стальные сети, отгородив пляж? Кто-то мне говорил, что так делают в Австралии». «Он должно быть пьян», — подумал Броди. «Ларри, у нас прямая береговая линия. Ты хочешь натянуть сети на протяжении 2,5 миль вдоль пляжей?